Он хватает за ворот Яга, могучим движением ставит его перед собой на колени, берет за уши, приближает его лицо почти вплотную к своему, его глаза почти выскакивают из орбит, и из ярко-красных уст, покрытых пеленою ярости, слышатся шипящие, прерывистые звуки клокочущего гнева и уязвленного в самое сердце самолюбия. Подобно Олдриджу в последнем разговоре с Дездемоной, Цаккони был страшен в описанной сцене, и я не думаю, чтобы актер, исполнявший роль Яга, чувствовал себя в эти минуты приятно. Переделки «Воскресенья» на русский язык я на сцене не видел, хотя бы по поводу такой переделки, сделанной артистом Ге, я и был вызван в суд для дачи показаний по делу между ним и артистом Арбениным. Они обвиняли друг друга в плагиате, и так как я присутствовал при чтении переделки Ге у Марии Гавриловны Савиной, то предполагалось, что я могу дать важные разъяснения по вопросу о том, кто у кого заимствовал сценарий и конструкцию драмы. Публика же, мелкая пресса, и стороны, по-видимому, интересовались тем, что показания будет давать свидетель, который расскажет кое-что и о происхождении «Воскресения». Но я этого кое-что к общему разочарованию не рассказал. Я не хотел делать моих отношений к Льву Николаевичу предметом импровизации со стороны авторов судебных отчетов в поспешных, отзывающихся на злобу дня трудах, в которых иногда трудно отличить, где кончается правда и где начинается вымысел. Воспоминания о происхождении повести Толстого, властно всколыхнувшие многие сердца и многих удержавшие, как мне достоверно известно, на самом краю покатой плоскости эгоистической потачки своим чувственным вожделением, было мне слишком дорого, чтобы делиться им с безжалостно жадную на ощущение толпою, наполняющую судебные залы по сенсационным процессам. Я присутствовал на первом представлении «Воскресенья» в немецком театре в Берлине, куда мы отправились с покойным профессором Чупровым. Превосходная постановка, этнографическая и бытовая верность костюмов и вдумчивое отношение артистов к своим ролям произвели на нас самое приятное впечатление. Переделка была не из особенно удачных, но главнейшие внешние события, влияющие на психику Нехлюдова, были представлены выпукло и согласно замыслам автора. За исключением двух маленьких погрешностей, Катюша зажигает папироску в тюрьме у Лампадки, с пришедшими поздравить в светлый праздник крестьянами Нехлюдов не христосуется, а подает им руку. Все было изображено совершенно верно. Некрасивая и немного толстая актриса изображала Катюшу с большим чувством и реальностью, а сцена совещания присяжных была поставлена просто превосходно. Хотя совещание происходило, очевидно, в нашей городской думе, ибо из окна виднелся купол католической церкви на Невском, а присяжные говорили по-немецки, но жизненность исполнения заставляла забыть все это и думать, что находишься среди наших русских присяжных. Но особенно поразительно по производимому впечатлению была последняя картина, поставленная несколько мелодраматически и представляющая угрюмый холодный сибирский пейзаж, виднеющийся со двора отдаленного сибирского острога. Когда Нехлюдов привозит от губернатора извещение, что Катюша помилована, и она заявляет ему, что останется, чтобы быть женою Симпсона, он заключает ее в объятия, и оба плачут под влиянием сильного душевного движения. В это время раздается благовест пасхальной заутрени, и на сцену выходит крестный ход. Арестанты выбегают из низеньких домов, все и стражи, и конвойные офицеры, и острожники, и Нехлюдов с Катюшей становятся на колени и склоняют головы перед священником в облачении. Он высоко поднимает крест с распятием, далекая снежная пустыня внезапно озаряется светом, и по небу разливается яркое северное сияние». Повышенное настроение публики росло с каждым действием, чему, конечно, способствовало то понимание движущего мотива пьесы, которое чудесно отражалось на игре актеров и заражало собой зрителей. Последняя картина разрешила этот подъем, растрогав до слез почти всех присутствующих. И у меня с Чупровым глаза оказались на мокром месте. Конец книги.